Андрей Аствацатуров. Едет маленький автобус. Михаилу Елизарову. Маршрутное такси. В Санкт-Петербурге, в самом европейском городе нашей необъятной Российской империи, встречается удивительное разнообразие общественного транспорта. У нас есть все, что пожелается пассажиру, даже самому, что ни на есть, фантазийному и привередливому. Тут и широченные автобусы, щедро размалеванные рекламой, и рогатые, как антилопы Джейран, троллейбусы, и дребезжащие трамваи, и поезда метрополитена, ритмично постукивающие колесами, и нарядные такси с шашечками и лампочками. Весь этот автотранспорт, завезенный из соседних стран, смотрится на наших улицах шикарно, очень по-европейски и, главное, вместительно. Однако в семье, как говорят, не без урода, и среди заграничных средств пассажироперевозок случаются досадные исключения. Возьмем, к примеру, маршрутный автобус. В Петербурге он почему-то мал и неказист, да вдобавок еще и тесен. Хочется спросить, как же так? Как такое возможно? Ведь мы не просто окраинный город, мы северная столица, окно в Европу, Венеции. Нам это неправильно со всякой точки зрения, особенно с культурной. Неправильно, неприлично и невозможно. Посудите сами. Вот залез ты, скажем, в маршрутку. И слово-то какое «залез», слышите? В автобус, троллейбус, трамвай петербуржцы самым пристойным манером заходят. Заходят, не задерживаясь, не препятствуя закрытию дверей. Следующая остановка объявляет вам по громкой связи гостиный двор. В метро спускаются. Граждане, соблюдайте чистоту и порядок на станциях и вагонах метрополитена. А в эту самую маршрутку именно что залезают. Так вот, залез ты в маршрутку и сразу с порога, с подножки, никакой тебе навстречу европейской благовоспитанности, никакой приватности, никаких гражданских прав, никакого уважения. Стоишь ли ты теперь, согнувшись по-холопски в три погибели, подпирая спиной потолок, сидишь ли, уткнувшись в телефон или в книгу, или даже в телефонную книгу? Кто у нас там? Тебя обязательно со всех сторон будут толкать, пинать, задевать руками, одеждой, сумками, пакетами. Всем, чем только случится. Тут, конечно, многое зависит от маршрута. Ежели ты утром из центра, а вечером в центр, это еще куда ни шло. А ежели наоборот, что бывает чаще, пеняй на себя. Но главное здесь даже не время суток, а другое время. Время года. Вы не замечали, что зимой пассажиров в транспорте как будто больше, чем весной, чем летом и чем осенью? А если не замечали, попробуйте зимой в декабре проехаться каким-нибудь маршрутом, ну, хоть четвертым от метро «Черная речка», через острова, сквозь Петроградскую дали, миновав крепость, за реку, затем огибая слева Марсово поле по Садовой к Невскому и дальше куда-то, я не знаю куда, наверное, в Коломну. Я всегда выхожу раньше. Для начала хотя бы залезьте в эту самую маршрутку, и вы все сразу поймете. Тесно, придавлено, узко так, что никак не разойтись с этим вот потертым мужчиной 40 лет или вот с этой сухопарой дамой, которая теперь застыла, согнувшись у входа, одной рукой шарит в сумке в поисках, наверное, кошелька, а другой держит за руку мальчика лет 5-6. Тут как в застенке. Не повернуться, не встать во весь рост, не усесться поудобнее, как следует, как привык дома. И главное, создается впечатление, что полно народу, хотя вроде бы половина мест свободна. Почему так? Да все потому, что зимой мы занимаем куда больше места, чем весной и летом. Человек, особенно если он проживает в Питере, всегда старается занять больше места, чем ему положено. А зима, с своей стороны, всячески потворствует ему в этом начинании. Вот именно благодаря зимней одежде мы делаемся объемнее, крупнее, толще, благодаря этим меховым шапкам, благодаря ботинкам и сапогам с каблуками, похожими на копытца, благодаря курткам, плотным пальто, пуховикам и шубам. Впрочем, шубы в маршрутках появляются нечасто, их владельцы почему-то избегают сюда залезать и предпочитают пользоваться личным автотранспортом. В самом деле, зимой мы кажемся как-то значительнее, существеннее, сущностнее. Нас легче заметить, разглядеть, отличить друг от друга. Летом пройдешь, бывает, по городу, и куда ни кинешь взгляд, повсюду не люди, а черт знает, что такое. Вот идет себе вроде толстый, а почему-то худой и тщедушный. Или этот высокий, широкий в плечах, но почему-то короткий и узкий. И задница вроде выпирает у него, и живот, а все равно и задница, и живот плоский, вровень с ногами. Тьфу! Тут и сплюнуть-то нечем. А зимой? Зимой совсем другое дело. У него и рост, и руки, и туловище, и весь обхват, и, наверное, душа с мыслями. Теперь... Он человек, который звучит гордо, громко и подолгу. Тут даже позволительно достать телефон и звучно в него говорить. У нас в Петербурге все обычно так и делают. Вопреки мнению врачей, зима возвращает красному, воспаленному петербургскому горлу зычный голос, а его хозяину — уверенность. И вот с этим голосом, с этим прибавлением в теле, вытянувшиеся как подростки после летнего отдыха, мы принуждены залезать в маршрутный автобус. Маленький, короткий маршрутный автобус, в три раза меньше, супротив обычного. И куда только смотрит наше градоначальство, решительно не понимаю. Но раз уж мы сюда залезли, расплатились с кондуктором, пожилым носатым кавказцем с густыми усами, раз уж мы уселись, уже едем, то, наверное, можно расслабиться, оглядеться и сменить стиль рассказа. «Вовочка, убери язык!» Пассажиров немного. Мужчина с распаренным лицом, грязноватый, выцветшей куртке. Он сосредоточенно перелистывает многостраничную бесплатную газету, пестрящую предновогодней рекламой. Через проход сидят молодые люди в наглухо застегнутых зеленых пуховиках. Оба опустили головы и уткнулись в свои телефоны, иногда перебрасываются короткими репликами. Судя по их голосам, эти молодые люди разнополые, хотя кто из них девочка, а кто мальчик, определить трудно. Наверное, мальчик, он тот с железной козявкой в ухе. За ними устроилась сухопарая женщина в желтом пальто, на соседнем сиденье ребенок. «Вовочка, убери язык!» — говорит она ему уже, наверное, в четвертый раз. Говорит громко, заглушая шум улицы и пыхтение двигателя. Я поворачиваю голову к окну. Сейчас середина дня, но уже сумерки. В Петербурге зимой всегда сумерки. Они начинаются с самого утра, переваливают за полдень и незаметно превращаются в ночь, бесконечную, шумную, лихорадочно освещенную электричеством. Наш маленький автобус скрипит и трясется всем телом. Мы выныриваем из-под виадука и взбираемся на мост. «Вовочка, убери язык, кому я сказала!» — снова повторяет женщина сердитым голосом. В окне маршрутки замерзшая река. То ли малая Невка, то ли большая, я их всегда путаю. Тусклая снежная лента, тающая в сумерках. Если долго в одиночестве идешь по заснеженному руслу, в отдалении берегов, под ногами рассыпчато скрипит снег. Обязательно покажется, что рядом с тобой есть кто-то, что он тоже ступает в снег, бок о бок с тобой, обернешься вокруг себя — никого. «Вовочка, убери язык!» — снова подает голос женщина. Мои мысли вдруг обращаются к Кате. Вчера она страшно разозлилась, когда я пытался поцеловать ее и пустил в ход руки. Нахамила, да я и сам был не в духе. Устал от наших случайных гостиничных свиданий, тайных, стыдных, поспешных. Устал всюду разыгрывать ее старого школьного друга, ботана, комплексушника, лузера. Устал от пустых разговоров с продюсерами, пиарщиками, шиферами, от доверительных бесед с ее любовником, у которого вставные сверкающие зубы и золотые запонки. «Вовочка, убери язык!» — женщина гнет свое. «Я тебе русским языком говорю, убери язык! Сейчас же убери язык!» Молодые люди дружно поднимают головы от своих мобильников и весело переглядываются. Наш маршрутный автобус, уже одолевший мост, начинает понемногу замедлять ход, прижиматься к тротуару и, наконец, останавливается. В салон через спинки сидений просовывается взъерошенная голова усатого водителя. «Вова, дорогой», — произносит он с сильным кавказским акцентом, — «я больше не могу это слушать. Сейчас врежусь, и все умрут. Как человека прошу, убери язык». Мужчина в старой куртке, что сидит передо мной, едва шевельнув плечом, невозмутимо продолжает перелистывать газету. Молодые люди смотрят друг на друга и начинают изгливо смеяться. «Вовочка», — злобно шипит женщина, — «слышал, что тебе дядя сказал? Убери сейчас же язык». Наш маленький автобус снова трогается. Мысли о Кате вдруг пропадают, и я снова принимаюсь думать о городе и о зиме. Император и осень. Зимой, я давно заметил, мыслей в голове подозрительно много. Осенью мыслей меньше, но зато они прямее и правильнее. Осенью Санкт-Петербург кажется прямым и правильным, ровно таким, каким его с самого начала начертил император. От холода тут все сжимается до правильности, до прямоты, мосты, дома, улицы. Все возвращается к математической изначальности и сухому расчету карандаша, циркуля и линейки. Когда я был маленьким, в ленинградском цирке выступал клоун с собакой. Клоун звался Карандаш, а собака — Клякса. Карандаш и Клякса. Император бы наверняка не одобрил. Клоуна еще мог терпеть. Вот Клякса на дух не переносил. Сразу тянулся ручищей к дубинке. Его влекла аккуратность, спокойная геометрия, то, что всегда случается в городе от осеннего холода. Работу холода довершают дожди. Они монотонно идут в октябре, поливая сонные сады, пустые парки, шумные бульвары, постепенно смывая живое, физическое, всю материю, оставляя только черные прочерки кустов и деревьев, над которыми золотыми стрелками сверкают шпили, иглы и иголки, уткнувшиеся в пустое небо. Шубки и шапки. Зато зимой город преображается, причем так, словно старается сделать назло осени и покойному императору. Преображаются люди, постройки, памятники, деревья. Они одевают шубки и шапки. Второклассникам я написал такое в школьном сочинении. Эти шапки родители еще потом полгода мне вспоминали. Хотя, с другой стороны, что тут неправильно? Если есть шубки, то к ним, согласитесь, должны прилагаться именно шапки, а не что-то другое. Я смотрю в окно маршрутки. Похоже, этой зимою шубки и шапки действительно сделали свое дело. Из-за снега за окном все кажется крупным, раздувшимся, куда большим, чем есть на самом деле. Дома, пластиковые крыши остановок, башенки, трубы, парапеты набережных делаются выше, прямо на глазах, словно намереваются посоперничать со всеми этими императорскими шпилями, иглами, иголками, даже с телевизионной вышкой, что стоит тут неподалеку. Антенны, торчащие из домов, провода паутины, висящие над улицами и площадями, как будто утолстились, разжирели. Памятники тоже разжирели. Эти императоры, революционеры, полководцы, поэты дружно решили на перегонки выставить себя на всеобщее обозрение, видимо, в опасении, что их забудут, задвинут на задний двор какого-нибудь музея. Даже голые коневоды, что на Аничковом, и те покрылись снегом, запахнулись в больничные халаты. Так оно в самом деле правильнее, да и достоинства побольше. Согласитесь, торчать на виду у всех голыми посреди столицы, пусть даже бывший, срам один, скандал. Улицы, проспекты тоже раздались, разжирели, спучились сугробами, потеряли границы, контроль, сделались тесными. Весь Петербург становится тесным, как вот эта маршрутка, в которой мы сейчас едем. Автомобили, автобусы, троллейбусы, грузовики, мотоциклы, фуры, светофоры, фонари, вывески. Зима все сближает, смешивает, Наверное, за тем, чтобы вернуть в новом порядке, вытащить из истории. И уж потом непонятно, где тут кто. Ну, кто вот тут стоит памятником под снегом, под шубкой и шапкой? Кутузов? Суворов? Пушкин? Может, сам император? Его геометрия сломалась. Даже вертикальность и та оказалась поколеблена. Пешеходы, ручные тележки, коляски скользят, теряют равновесие, опрокидываются. «У светофора остановите, пожалуйста», — просит женщина, та что с мальчиком. Маршрутка резко тормозит у ДК Ленсовета, у безумной постройки, из которой рвутся наружу во все стороны плоскости, углы, конусы. Женщина с усилием дергает дверную ручку и выбирается наружу. Вслед за ней вылезает мальчик. «Вова, убирай язык, дорогой», — напутствует его водитель. Телефонный звонок. В правом кармане куртки начинает верещать и вибрировать телефон. «Алло», — говорю я в трубку. «Чего алло?» — в телефоне нетерпеливый Катин голос. «Тебя когда вообще ждать-то?» Маршрутка снова останавливается. Австрийская площадь, крошечная, как сама Австрия. Дверь отдвигается. Молодые люди в пуховиках по очереди вылезают, и в проем просовывается голова девушки в разноцветном шерстяном берете. Короткий нос кнопочкой, маленькие глазки, густо подведенные чернилами. Она начинает задавать водителю вопросы, причем очень громко и прокуренным басом. Он в ответ мотает головой и почти кричит: «Без денег не повезу! Без денег! Без денег пешком ходят!» «Ты!» Я слышу, Катя в телефоне произносит какую-то фразу, но слов не разобрать. Вокруг слишком много посторонних звуков. Водители и девушка продолжают перекрикиваться. Грохочет транспорт, гудят сирены, скрипят тормоза, с тротуаров несутся крики, взрывы предновогодних петард. Когда Катя приезжает сюда, мне кажется, что в моей жизни и везде воцаряется чудовищный хаос. Но я по-прежнему люблю ее вывороченные, ненастоящие губы, ее водянистые глаза болотной ведьмы, ее сильные прохладные ноги. «Катя, тут это не слышу ничего, выйду, наберу тебя, ладно?» Даю отбой и сую телефон обратно в карман куртки. Девушка не та с мужским голосом, а уж совсем другая, в синей куртке с капюшоном, залезает внутрь, пробирается мимо меня на заднее сиденье. Мужчина впереди по-прежнему невозмутимо перелистывает газету. «Все сели? Можем ехать?» — спрашивает водитель. Я поворачиваю голову к окну. В окне, в его сумрачном свете, я вижу прозрачное серое отражение своего лица и сквозь него лихорадочно проносящуюся мимо уличную снежную жизнь, сверкающую огнями окон, фонарей, фар и светофоров. Наверное, сверху Каменноостровский проспект похож на темный широкий поток, кипящий электрическими огнями. Они сжигаются, гаснут и снова загораются. Катя, когда мы остаемся вдвоем в гостинице, почему-то любит все время включать и выключать свет. У нее всегда под рукой сигареты, зажигалка и обязательно настольная лампа. Мы познакомились в Париже 5, а может 6 лет назад. Я точно не помню. За эти годы произошло так много всего. Она прилетела из Москвы в Париж на неделю выступить пару раз в каком-то закрытом местном клубе для русских богатеев. А я оказался в Париже случайно. Приехал на культурный форум, делает доклад с философом неогегельянцем Погребником. Еще из знакомых там был наш друг, художник Леонид Гвоздев. Помню, мы все вчетвером страшно напились в каком-то ресторане, в Клиши, и Гвоздев все бубнил, что хочет прямо сейчас написать Катю голой верхом на пятиглавом змее. Где он собирался искать краски, холсты и пятиглавого змея в 2 часа ночи в европейской столице, было непонятно. «Ты, дурак, жену свою сначала нарисуй», — смеялась Катя. Гвоздев в ответ только морщился. «Материала там, Катюха, мало, материала», — повторял он поплывшим голосом. «Пойми ты, мне материал нужен». «В гостинице. Сколько раз тебе говорено? Не надо руками лезть», — объявила мне вчера Катя после очередной нашей ссоры. «Я их себе сделала, чтобы все смотрели, а не трогали. Ясно?» Мы лежали на огромной постели в гостиничном номере, обставленном с какой-то ужасной имперской неуклюжестью. Обильная лепнина на потолке, гигантская люстра, дрожащая хрусталиками, трюмо в золотой окантовке, два атласных ампирных кресла. И рядом с огромной телевизионной панелью главная достопримечательность интерьера — гипсовый бюст Сократа. «Катя!» — я старался придать своему голосу беззаботность. «Так это же ты сама сказала, чтоб я не пялился!» Катя округлила глаза, откинулась на спину, подняла руки к потолку. Ее красивое лицо потемнело. «Господи, как же ты меня бесишь иногда! Это при всех не надо пялиться, ясно? А дома можно? Трогать вот нельзя, ни дома, нигде!» Катя повернулась, подперла ладонью щеку и уставилась на меня своими водянистыми глазами. «Что ж мне с тобой делать, сладенький, а?» Я в ответ кисло улыбнулся. «Может, взять тебя к себе, а?» «Как думаешь?» — продолжила она и поправила свою милированную челку. «Будешь у меня в квартире прибираться? Раз-два, вечным мужем». Ссориться снова не хотелось. Я только закатил глаза и покачал головой. «Зачем я тебе нужен, если я такой плохой?» Катя потянулась через меня голой рукой к столику. «Тебе сигарету?» — спросил я. «Ага, и зажигалку». «Здесь нельзя курить». «Мне сладенькие можно, мне тут все на свете можно». «Так это я не понял, зачем я тебе нужен-то?» Она закурила, перевернулась на спину и подтянула одеяло повыше. На ее загорелом лице появилась улыбка. «Зачем?» «Это бабский вопрос. Зачем я тебе?» — передразнила она. «Только бабы задают такие вопросы, да и то, если дуры». «Катя», — злобно подумал я, разглядывая ее лицо, быстрее всех на свете сообразит, как нахамить, как задеть за живое. Это все потому, что она раньше играла в КВН. Весь ее юмор родом оттуда. А меня одноклассники не взяли в команду. С тех пор, это от зависти, наверное, мне никогда не нравились все эти КВНщики, все эти веселые, особенно находчивые. Клуб находчивых. Придумали же. Мы звали в добродетель самые бессмысленные свойства человеческой натуры. Мне вдруг пришло в голову, что где-нибудь, наверное, есть клуб злых и находчивых. Это когда толстые, красивые бабы, которые друг друга ненавидят, собираются вместе и заводят светский разговор. Но ее хамство надо пресечь. В конце концов, кто тут мужчина? Знаешь что, дорогая? Ладно, ладно, шучу, перебила она и выпустила дым. Иди сюда, поцелуй. Вот так. Мы поцеловались. От нее приятно пахло духами и дорогими сигаретами. Главное, от волнения не обделайся. Можно подумать, ты мне очень нужен. Хотя вдруг отодвинулась, потом приподнялась на локте и затушила сигарету. Ты же преподом собрался работать, да? Я, к твоему сведению, уже работаю. Работаешь? Она развеселилась. Ну, так значит, сладенькие тебя скоро отымеют без моего участия.